Глава восьмая. Контакт. Мужчина со страдальческим видом поднял руки к голове и, сжав виски, не отрывая глаз, повернулся на правый бок. Потом замер и, прекратив стонать, все же открыл глаза. Но, увидев перед собой стену, тут же резко повернулся в противоположную сторону. Зря он так. В его состоянии лучше бы без резких движений, иначе... гадство. Терпи, Семен. Сейчас начнут действовать стимуляторы, и все пройдет. Ну вот, а я о чем? Бледное лицо Павлова начало быстро приобретать розовый цвет. Боль настолько быстро улетучивалась, что он непроизвольно опять прикоснулся к вискам. Потом провел рукой по подбородку. О, солидная щетина. Трое суток, никак не меньше. Взгляд на мужчину, сидящего в паре метров от него. «Вижу, что ты меня узнал. Вот и хорошо. Чтобы сразу опустить все недоговоренности, я теперь тоже многое о тебе знаю. Практически все». «А я-то думаю, чего это у меня так голова раскалывается?» Прочистив горло, все же заговорил Павлов. «Значит, медикаментозный допрос». «Ну не клещами же из тебя все тянуть. Штука, конечно, противная, весьма болезненная и незаконная, но зато способна взломать любые блоки и барьеры, причем без какого-либо вреда для пациента». «Попробуй как-нибудь на себе, потом и будешь говорить о вреде». «Больно, согласен. Но если болит, значит живой, так что ничего страшного». «Что с моей командой?» Внимательно посмотрев на Сергея, поинтересовался Павлов. «Двое в криокапсулах. В местных условиях я им ничем не смогу помочь. Нужно в клинику. Ну да это не проблема, довезем, определим. А вот та, что была в машинном отделении...» «Этому отсеку досталось по полной», — вздохнув, закончил Сергей. «Аля, ну и сволочь же ты, Пашнагов!» «Я-то, может, и сволочь, но зато не полный кретин. Ты куда поперся? По семье соскучился, пошел на поводу у своих подчиненных. Еще хорошо, что я тебя вовремя перехватил». «Ты это называешь хорошо?» «А ты не суди по частностям, смотри на картину в целом. Я вообще не понимаю, откуда столько везения выплыло на наши задницы». «Какое везение, ты о чем вообще?» Усаживаясь на кровати и сжимая кулаки, процедил сквозь зубы капитан. «Не надо на меня шипеть, Семен. Я свое уже давно отбоялся. Да и с Илюхой тебе не справиться, хоть на пупе извернись». Кивнув себе за спину, где истуканом замер андроид, остудил Сергей Павлова. «А везение очень даже простое, хотя и невероятное. Словом, ваш искатель появился в Солнечной системе в очень удачном месте, в мертвой зоне наблюдательной станции корпорации, а она оснащена сканером третьего поколения. Так что вы с вашей маскировкой второго поколения тут были бы видны как прыщ на одном месте. Тогда уж вам все одно кирдык. Первые же гости с Океании получили бы сведения о том, что тут появился неизвестный корабль. А там, если ты не забыл, стоит флот корпорации. Но фиг бы с вами, за что боролись, на то и напоролись. Вот только Солнечную систему корпорация могла закрыть наглухо. И тогда все ваши шпионские игры и мой энтузиазм ничего не стоили бы. Причем даже если бы взяли не тебя, а кого-нибудь из твоей команды, то результат был бы один. Всю вашу, едва народившуюся шпионскую сеть накрыли бы в один присест». «Что с искателем?» «Да ничего. Снял с него все, что может пригодиться в хозяйстве. Вырубил все, способное подавать какие бы то ни было сигналы. Остальное уронил на Юпитер». «Ладно, с этим проехали. Не смотри на меня так. Извиняться все равно не буду. Тебе, дураку, еще шею намылить нужно, поэтому едем дальше. Я со своими делами на земле уже закончил. Хотел было отчаливать, да тут вы появились. Пришлось вносить коррективы, ну а после твоего допроса и менять планы. Словом, это очень хорошо, что у тебя есть выход на российское правительство». «А тебе-то это зачем?» Даже и не думая переходить на дружеский тон, поинтересовался Павлов. «Затем, Сёма, что на жизнь, и заметь, на безбедную жизнь, я заработаю без труда. Этот корабль является добывающей баржей, причем изрядно вооруженной, а значит способной дать пинка любому пирату. В моих отсеках сейчас находится 10 тысяч кубов вариолина, причем концентрата. Даже с учетом дальности перехода и самых низких котировок на бирже, это составит чистые прибыли больше 3 миллионов. И даже если я буду таскать самую дешевую руду во внутренних системах, то с каждого рейса выйдет около 300 тысяч кредитов. Как считаешь, мне хватит таких денег, чтобы обеспечить себе достаточно комфортную жизнь? Но тебе этого мало, так? Да, вкусно есть и сладко спать мне уже мало. Когда-то это для меня было самоцелью, но сегодня, когда я не испытываю нужды, мне этого недостаточно. Ирина совсем иначе описывала тебя. Да и другие давали тебе иную характеристику. С Ириной я еще разберусь. Конспиратор, понимаешь. А что до остального? Жизнь не стоит на месте. Все течет, все изменяется, как и мы. Просто раньше мне приходилось буквально выгрызать себе место под солнцем, а сегодня, когда оно у меня есть, хочется чего-то другого. Извращаться до золотых унитазов и бриллиантовых зубов не противно, а вот способствовать развитию Земли, дать ей возможность постоять за себя – это совсем другое дело. Значит, хочешь служить и защищать? Ровно настолько, насколько сочту это нужным. Без фанатизма и там, где мне это будет интересно. Так что не выслуживаться, не таскать из огня каштаны по первому требованию начальства я не собираюсь. А вот помочь, причем без дураков и настолько, насколько будет в моих силах, это да. Тут российское правительство может на меня положиться целиком и полностью. Значит, ты хочешь, чтобы я вывел тебя на мой контакт в ФСБ? Вообще-то, после твоего допроса, лично ты мне не больно-то нужен. Не думаю, что генерал Роговцев откажется услышать привет от своей дочери, и убедить его в том, что я не мошенник, мне удастся очень быстро. Так что я и сам смогу передать ему свои требования. Почему я все это говорю тебе? Считай это небольшим комплексом вины. И в чем заключаются твои требования? А вот это тебя уже не касается. Ладно, минут через 5 от тебя уже никакого толку не будет, поэтому до завтра. Отчего же до завтра? Думаю, начальство в любое время суток будет радо встрече со мной. Ну, во-первых, я уже говорил, что для встречи ты мне совсем не нужен. Во-вторых, ты сейчас просто вырубишься. Это вполне нормально после полной регенерации при воскрешении из мертвых. А ты вдобавок еще и перенес медикаментозный допрос. Семен и впрямь стоически боролся с накатывающей сонливостью. Вот только с каждой секундой получалось у него все хуже и хуже. Очень похоже на надувную игрушку, из которой выдернули пробку и выпустили воздух. Ну вот, а он о чем говорил? Пашнагов едва закончил говорить, как Павлов завалился на бок. Сергей вышел из каюты, оставив в качестве охраны Илью. В дверях разминулся с андроидом-медиком, несущим, или несущий, личинка женская, пациенту ужин. Поздно, теперь его из пушки не разбудить. Придется тащить все обратно. Причем робот по этому поводу не выказывает никаких эмоций. Машина, что с нее взять? А зря он все же пожадничал и не потратился на более современную модель. И регенерационную капсулу можно было бы взять поновее. Глядишь, сейчас с ранеными сами бы сладили. А так, словно беспомощные. Он, конечно, сожалел по поводу пострадавших из-за него членов экипажа искателя, но мысли о недостаточной медицинской оснащенности все же в первую очередь касались его экипажа. Раньше казалось, что регенерационная капсула решает все проблемы. Ага, не тут-то было. Не следует искать панацею от всех болезней при минимуме вложений. Причем о получении его людьми и им самим вот таких повреждений он и не подумал. Конечно, можно было заявить, что у него не оставалось средств, и это было бы правдой, потому что он вложился в это предприятие до последнего кредита. Но отложив отлет хотя бы на пару месяцев, он мог спокойно заработать необходимую сумму, занявшись добычей руды. Но куда там? Вперед, бегом, скачками, земля зовет. Ну, и чем он лучше Павлова? Да ничем. Разве только ему повезло получить сведения о земном маршруте в несколько иной, более информативной форме, А потому и подготовился он получше, хотя... Лучше это смотря с какой стороны посмотреть. Ведь тоже прошелся по краю, обойдясь только самым минимумом. «Ну и как там твой пленник?» Когда Сергей вошел в кают-компанию, поинтересовалась оторвавшаяся от тарелки Клайра. «Он не пленник». «Ну не пациент же. Их под воздействием сыворотки не допрашивают», пожав плечами, спокойно возразила девушка. «Нормально, спит», присаживаясь за стол, ответил он. «Что-нибудь выяснил?» Это уже Ралин. «Выяснил. У нас есть такая поговорка: бей своих, чтобы чужие боялись. Вот прибейте меня лопатой, но единственные, кто может победить русских, это только русские», ковыряясь ложкой в каше, сдобренной мясом, вздохнул Сергей. «И тому есть множество примеров в истории России», весомо качая головой, согласился Ралин. «Ты-то откуда знаешь?» С сомнением посмотрела на него Клайра. «Ну, пока ты изучала характеры русских мужчин, сосредоточившись на одном из индивидуумов, я посещал музей, смотрел исторические фильмы и вообще погружался в историю». «А зачем тебе это?» «А затем, Клайра, что коль скоро нам придется иметь дело с землянами, то неплохо бы постараться их хотя бы немного понять. Так вот, все, что я узнал, говорит только об одном. Когда русские оказываются достаточно умны, чтобы встать единым фронтом против общего врага, справиться с ними просто невозможно. Хотя во время длительного благоденствия они и становятся мягкими и податливыми. Я, кстати, слышал одно выражение, которое, на мой взгляд, очень хорошо характеризует соотечественников Сергея». «Ну-ка, ну-ка, аж самому интересно», – отрываясь от ужина, полюбопытствовал Сергей. «Русские? Они такие. В драке не помогут, в войне победят». «Хм, что-то знакомое». «Погоди, погоди, это же покойный актер Андрей Красков в каком-то сериале говорил». «Про сериал не скажу. Случайно услышал на улице от какого-то мужчины», – пожал плечами Ралин. «Но это все отступление. По пленнику что-нибудь скажешь?» Сергей посмотрел на стоящую перед ним тарелку. «Да бог с ним, с ужином. Все одно ковыряется без аппетита». Одну ложку отправил в рот, так с трудом проглотил. Ну и чего над собой издеваться? Опять же, эти двое от любопытства умирают. «Анатолий Анисимович?» Довольно крепкий мужчина окинул Сергея оценивающим взглядом. С первого взгляда и не скажешь, что ему уже седьмой десяток. Если только не взглянуть поближе на его лицо, испещренное морщинами и выдающее возраст с головой. Да еще седина, выбивающаяся из-под суконной кепки. Но в остальном крепок и старости потворствовать не собирается. Если, подъезжая к стоящему в одном из карманов Варшавского шоссе автомобилю, Сергей еще сомневался в том, что этот мужчина именно тот, кого он хотел увидеть, то сейчас никаких сомнений и в помине. Да, Ирина не врала, она и впрямь похожа на своего отца. Нет, не возрастом, разумеется. «Глупый вопрос, тут кроме нас с вами никого нет», пожав плечами вместо приветствия, произнес генерал. И впрямь, на первый взгляд вокруг никого. Вот только Сергей не собирался доверяться очевидной картине. После его звонка прошел уже целый час. Он и не думал умалять достоинства спецслужб России ни в плане оперативности, ни в плане профессионализма. «Насчет один – хорошая шутка, я оценил», – искренне улыбнувшись, возразил Сергей. Клайра уже давно просканировала округу, поэтому Сергей совершенно точно мог сказать Лешке, где сейчас расположились спецназовцы, тщательно прячущиеся в пожухлой прошлогодней траве. Кстати, молодцы, визуально никого из них не засечь. «Что вы хотите этим сказать?» – вздернул бровь генерал. «Только то, что сказал. Вокруг нас, в пределах от 10 до 20 метров, находится полтора десятка бойцов. Могу сказать, где именно они заняли позиции. Кроме того, есть и второе кольцо. Эти расположились подальше. Я мог бы перезвонить вам и назначить другое место с минимальным запасом по времени, чтобы вы не успели организовать силовое прикрытие, но не думаю, что это будет правильно гонять взрослого мужчину из угла в угол. Только прежде, чем мы начнем наш разговор, у меня есть к вам один единственный вопрос. Те, кто находится вокруг нас, имеют соответствующий допуск секретности?» «Боитесь, что нас могут услышать?» «Мне бояться нечего. Вильну хвостом, только меня и видели. И никакой спецназ меня не остановит. Они все как на ладони и могут быть уничтожены за несколько секунд. А вот у вас ставки действительно слишком высоки». «Вы держитесь уверенно. Неужели ничего не опасаетесь?» «Только того, что мы сейчас не договоримся. Как я уже сказал, при всем моем уважении к бойцам спецназа, у них нет никаких шансов помешать мне. Итак, вы уверены, что у них имеется достаточный допуск? Я могу говорить совершенно открыто?» «Ясно. Ничего не меняется в этом мире. То есть вы хотели банально захватить меня? Решили, что с вашей дочерью и остальными людьми случилась беда? Что же, спешу вас уверить, что это не так. Ладно, если вам будет так спокойнее, пусть ваши люди остаются там, где находятся, а мы сядем в вашу машину и поговорим». «На улице прохладно», – поежившись, заметил Сергей. «Я за последние годы как-то все больше либо в теплом климате, либо в закрытом помещении, совсем отвык от родной ранней весны». «Вообще-то уже середина апреля». «Согласен. Но и вы согласитесь, что денек сегодня не блещет». «Трудно возразить. Прошу». Анатолий Анисимович сделал приглашающий жест в сторону своего Ауди. Едва расположившись на пассажирском сидении, Сергей тут же потер ладони, разгоняя кровь, и вопросительно взглянул на генерала. Тот недоумевающе посмотрел в ответ. «Что, включить отопление?» – с нескрываемым удивлением уточнил он. «Если это вас не затруднит», – с виноватой улыбкой попросил Сергей. «А вам следовало назначить встречу в каком-нибудь кафе», – хмыкнув и запуская двигатель, произнес Роговцев. «Ну их к лешему, эти кафе. Вдруг вы захотите меня спеленать? Тут хотя бы гражданские не пострадают». Сергей демонстративно выставил на переднюю панель небольшую черную коробочку, отжимая единственную кнопку. «Это глушилка, причем неземного происхождения. Она не только глушит любую прослушку, но и искажает виртуальные очертания предметов, пребывающих в движении. Сейчас даже по нашим губам ничего не разберешь. Какая-то абракадабра, да и только». «Интересно». «Уверяю вас, в сравнении с тем, что можно почерпнуть у внутренних систем, это сущая безделица. Но сначала давайте покончим с вопросом доверия. Опять же, у нас с Ириной и без того сложились довольно скользкие отношения, поэтому если она узнает, что я не передал сначала привет и сразу же окунулся в дела... Знаете, она у вас довольно решительная девушка. К тому же, как мне стало недавно известно, я даже не представлял, насколько решительная. Ладно, не будем тянуть». Сергей снял с руки свой искин и пристроил на приборной панели. Потом отдал ему команду и показал на голографическом экране заранее приготовленную нарезку видеороликов, главной героиней которых была Ирина. Пришлось затратить пару часов, монтируя этот доморощенный фильм. Самому же ему оставалось только привалиться к двери и уставиться в окно, рассматривая окружающие пейзажи. Лучше бы вообще выйти из машины, чтобы не мешать. Да кто его знает, какая реакция на это будет у спецназовцев. Сейчас нервы у них на пределе. Разве только Илья и Добрыня, сидящие в УАЗике, сохраняют непрошибаемое спокойствие. Ну да, они хотя и боевая единица, но все же не в счет, потому как не человеки, а вполне даже бездушные машины. «Спасибо», – утерев сбежавшую по морщинистой щеке слезу, тихо произнес генерал, когда Искин закончил демонстрацию. «Извините, но если бы она больше мне доверяла, то удалось бы избежать множества неприятностей, и жертв стольких не было бы. Признаться, знать то, что собственными руками отправил на тот свет троих, оказавшихся не теми, кем казались, не самое приятное чувство». «А поподробнее нельзя?» – уже беря себя в руки, поинтересовался Роговцев. «Можно, чего уж там. Парней, правда, жалко». Сергей кивнул за окно машины, имея в виду спецназовцев. «Оно и понятно. Мало холодной погоды, так еще и дождь начал моросить. Ну да, как там нас учили в военном училище, солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы», – все же отмахнулся Сергей. «Вы уж не обессудьте, но я просто расскажу вам свою историю. Так будет проще и понятнее». «Только еще один вопрос. Записать на диктофон получится или ваша глушилка не позволит?» «Сама по себе эта запись будет ничем иным, как фантастическим рассказом, так что никакой проблемы от этого не будет. Но ваша правда, глушилка перекроет кислород почти всему. У вас есть с собой планшет или ноутбук?» «Планшет». «Отлично. Потом я сброшу запись с эскина на ваш планшет». Алексей уже адаптировался для работы с земными электронными устройствами и к глушилке подстроился. «Алексей?» Я так назвал свой эскин. Рассказ получился долгим, но обстоятельным. Сергей оказался хорошим рассказчиком, а потому у генерала практически не возникло вопросов. Разве только по Шнагову приходилось смотреть в сторону, когда речь заходила об Ирине. Видно, что генерал – настоящая скала, которую невозможно сковырнуть. Но, как и у любого, у него была ахиллесова пята. Дочь он любил больше жизни. Рассказ получился достаточно полным, за исключением некоторых деталей. Ну, например, он не упомянул о своих действиях по налаживанию контакта с наркоторговцами. Нет, никаких иллюзий по поводу того, что это удастся полностью скрыть, у него не было. Но и спецслужбам пока незачем знать о его деятельности. Как, впрочем, и никому другому. Уж больно жирный куш, чтобы пренебрегать любыми мерами безопасности. Вот, собственно, и все, Анатолий Анисимович. Закончив свой рассказ, Сергей сел в полоборота и откинулся на дверь автомобиля. «Значит, вы хотите послужить России?» «Господи, да что же вы все меня на службу-то сватаете? То ваш Павлов, теперь вы сами. Не хочу я служить, не хочу и не буду. А вот помочь – это дело другое». «Уж не в союзники ли вы набиваетесь?» «Я не набиваюсь. Пользу хочу принести, это так, но навязываться никому не стану. Можете считать меня внештатным сотрудником. Какая, собственно говоря, разница, если России от этого будет непосредственная польза?» – пожав плечами, ответил Сергей. «Но кроме этого у меня есть еще одно требование». «Какое?» «Простое, как мычание. Прежде чем начать помогать, я хочу убедиться в том, что буду работать с руководством России, а именно я настаиваю на личной встрече с президентом». «Вы соображаете, о чем просите?» «А я не прошу, Анатолий Анисимович. Это мое непременное условие. Я хочу быть уверен, что это не игра какого-то престарелого генерала, которому захотелось прожить эдак пару сотен лет, а заодно и стать диктатором Земли». «Считаете, не справлюсь?» «Считаю, что в этом случае прольется много крови. Я, конечно, не ангел, но все же». «Так вот, в противном случае я доставлю на землю Павлова вместе с этой мелочевкой, которую он прихватил с собой. Оплачу лечение членов его экипажа в Ирианской империи, заберу с планеты своих близких, благо легализовать их для меня не составит труда, и делайте вы здесь что хотите». Вообще-то он врал самым беззастенчивым образом. Павлова-то он вернет, как потом перетащит на землю и всю остальную агентурную сеть. Вот только ничего передавать в руки рвущихся к власти он не собирался. Наоборот, заберет всех своих родных, и только его и видели. Ему, конечно, могут и отомстить, передав корпорации сведения через захваченного вербовщика. Но ведь Сергей сможет действовать и на опережение. В конце концов, работают же в корпорации носители секретной информации. Ну и будет он одним из них. Тем более, он уже успел себя зарекомендовать, столько лет сохраняя тайну. Опять же, появление нового ресурса и не без его помощи. Словом, он был уверен, если что, договориться с корпорацией сумеет, потому как люди там сугубо прагматичные. А вообще-то, все это досужие размышления. По большому счету, он никакой каверзы не ожидал. Нет, перед встречей подобные опасения еще присутствовали, но едва взглянув на генерала, Сергей отбросил их как несостоятельные, хотя и лезть в это дело с головой, прыгая на задних лапках, вовсе не собирался. Либо на его условиях, либо пусть сами разбираются. «А как же скука и цель жизни?» – поинтересовался Роговцев, также откидываясь на свою дверь. «Ну, веселиться можно по-разному. Например, выбрать какую-нибудь систему на фронтире и устроить там базу. Затея, конечно же, дорогая, но вполне осуществимая. Опять же, скучно не будет. Так что я настаиваю на выполнении моего условия». «А если мы возьмем в заложники ваших близких? Судя по всему, вы к ним сильно привязаны». «Тогда я решу, что абсолютно не разбираюсь в людях». «Но внешность обманчива». «Согласен. Да только, как говорится, гены – сильная штука. Не думаю, что Ирина сильно от вас отличается». «Но ведь все это время она вас обманывала». Не обманывала, а не говорила, кем является на самом деле. Существенная разница. Да и история ее, я уверен, в большинстве своем правдива. И наркотики у нее я видел, как видел и то, что сидела она на них плотно. Представим, что вы все же ошибаетесь, и мы используем карту с вашими родственниками. Из этого ничего хорошего не выйдет. Начнете Третью мировую? Глупость-то какая! А еще генерал! За кого вы меня держите? Впрочем, мало точно не покажется. Причем без разницы, удастся вам прихлопнуть меня здесь или нет. Намекаете на вашего вассала? Намекаю. У нас на земле таких уже не делают 100 лет как минимум. Да и Клайра, тот еще ангелочек. Словом, войны не будет точно, но и без боли не обойдется. И вы еще смеете набиваться ко мне в зятья? Я? Ну, об этом речи не было, во всяком случае, пока. А что, не подхожу? Если Ирина согласится, то без проблем. Достаточно нахальный, уверенный в себе и не глупый. О таком зяте можно только мечтать. Но если вы по ирианскому обычаю станете тянуть с внуками... Тут такое дело. В общем, дочку свою вы знаете, а у нас произошла кое-какая размолвка. Это ваши проблемы, Сергей Демьянович. Тут же открестился Роговцев. Встречу с президентом я вам организую. Это проще. С Ириной же вам придется разбираться самому. Ну, так значит так. И еще, Анатолий Анисимович, я сразу предупреждаю, что двойника от настоящего Алексей отличит на раз. Указав на эскин, предупредил Сергей, а потом закончил. Ну, это чтобы между нами не было недопонимания. Я вас понял. Вообще-то Сергей думал, что на организацию встречи уйдет достаточно много времени. Ну а как же иначе? Это же президент, у него забот не счесть. Опять же, поди, убеди ту же охрану в необходимости этого шага. Однако, либо он оказался довольно решительной личностью, либо вопрос с инопланетными технологиями был в несомненном приоритете, но Роговцев позвонил Сергею, не дав ему добраться до орбиты. Встреча была назначена через 4 часа на президентской даче. Так что Пашнагов едва успел привести себя в порядок и перекусить. Кто его знает, будут его там кормить или нет, а урчать животом на подобной встрече никак не хотелось. Никакой каверзы он не ожидал, бог весть, откуда у него была такая уверенность, но вот была и все. Да и раньше она присутствовала, а на этой встрече он настоял больше для того, чтобы сделать завершающий штрих для полноты картины. Правда, удивило, что встречу не только назначили на президентской даче, но и предложили прибыть на катере прямо туда. Роговцев только поинтересовался, какая для этого нужна площадка. Ну и как такому не удивляться, все же режимный объект. Ну, хозяин, барин. Для них это не проблема, а секретность. Остается надеяться, что президент знает, кому и в какой степени можно доверять. Сергей примерять на себя костюмчик политика, готового вести землян в звездные дали, не собирался. Как говорится в одной старой доброй поговорке, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. А такая ноша и раздавить может. Ого, это что же здесь, всегда так? Или это ради них расстарались? Доклады бортового эскина о множественных попытках засечь катер радарами так и сыпались. Нет, понятно, что столица и все такое, но они же садились в пределах Москвы, и в прошлый раз такой активности не наблюдалось и близко. Или это в районе жилища главы государства так шерстят? На ярко освещенной лужайке диаметром 60 метров сели без проблемы лишнего шума. Вообще нужно заметить, что генератор маскировочного поля – выдающаяся штука. Он не только прикрывает от обнаружения различными сканирующими устройствами, но еще и гасит звуковые волны. Поэтому при посадке катера звука не больше, чем при работе старенького жигулевского двигателя. Ну, может, с прохудившимся глушителем, но точно не с оторванным. Да еще заметно, как стелится трава под воздушным потоком из турбинных двигателей. И это все. Сам корабль защищен не только маскировочными полями, но еще и нанопокрытием. Эта своеобразная краска «Хамелеон» настолько хорошо адаптируется к местности, что совместно с генератором обеспечивает практически полную невидимость. Даже находясь вплотную, невозможно ничего рассмотреть. Разве только марево, которое при отдалении с каждым шагом становится все менее заметным, а с расстояния в полсотни метров не видно вообще ничего. Так что ничего удивительного, что президент вскинул брови, когда из ниоткуда вдруг появился высокий крепкий мужчина в самой обычной легкой куртке и кепке. Телохранители даже дернулись, хотя прекрасно знали, что катер опустился на лужайку. Даже сейчас слышна работа двигателей. Ну да, картина маслом. Чтобы подобное оценить, нужно это лично увидеть. Как только пассажир оказался на земле, двигатели вновь взревели, и вскоре звук унесся вверх. Клайра действовала строго по инструкции. Теперь она будет баражировать на высоте в пару-тройку километров, прикрывая Сергея. На орбите планеты тем же самым занят Раллен, но до этого лучше дело не доводить, слишком уж серьезный калибр. «Здравствуйте!» – не чиняясь, по-простому протянул руку президент. А вот Сергей замялся, не зная, как себя вести. Ну, не привык он к общению с ВИП. Нет, когда с ним начинали говорить свысока, он вполне был в состоянии ответить адекватно. А в такой ситуации... Словом, он растерялся, хотя и чувствовал себя перед этой встречей достаточно уверенно и успел настроиться. А тут такое. Только перехватив взгляд Роговцева, Сергей прокашлялся и поздоровался, сжав руку встречающего. Крепкую руку довольно сильного мужчины. Впрочем, он никогда не производил впечатления рохли. «А почему вы отослали катер?» «Меры безопасности». «Не доверяете?» «Извините, но за последние 5 лет для меня это стало нормой». «Жаль. Мне хотелось бы побывать на катере». «Никаких проблем. Сейчас катер сядет, и мы можем отправиться в путешествие. Уверяю вас, это не опаснее, чем проехаться на автомобиле». «Если вас не затруднит, то я хотел бы пощупать все своими руками». «Абсолютно не затруднит. Сейчас». «Погодите. Для полета никакой предварительной подготовки не нужно?» «Да, в общем-то, нет». «Если все делать в штатном режиме, то ощущение, как от полета на самолете». «Тогда я бы хотел сначала поужинать. Признаться, весь день был занят». «Нет проблем, я обожду». «Но зачем же ждать?» – улыбнулся он. «Прошу к столу». А потом с улыбкой подмигнул и добавил. «Мне с вами ужинать не зазорно. Мы ведь с вами союзники». Ну что сказать. Последней фразой он вогнал Сергея в краску. Причем эффект был таким, что Пашнага в первое время за столом чувствовал себя неуютно. Но потом лед как-то сам собой растаял, чему во многом способствовал сам президент, оказавшийся довольно интересным собеседником, к тому же простым в общении. Кстати, в начале застолья президент связался с кем-то по телефону и выслушал его доклад. Как оказалось, усиленная активность средств обнаружения ПВО была вовсе не случайной, а очень даже простимулированной. Тот простой факт, что они ничего не смогли обнаружить, произвел на президента впечатление. Впрочем, этих впечатлений его ожидало еще предостаточно. «Так это и есть регенерационная капсула», – президент провел ладонью по прозрачному композиту. «Да, но это, можно сказать, простейшая полевая модель. Ее предназначение – оказание помощи при ранениях в полевых условиях. Можно, конечно, и в целом поправить здоровье». «Анатолий Анисимович, я слышал, вы жаловались на самочувствие», – обернулся президент к Роговцеву. «Ничего серьезного. Обычные старческие болячки. Артрит, артроз, гастрит и тому подобное. Но, признаться, от процедуры я не отказался бы. Достали эти мелкие болячки. Хочется проснуться огурцом, как в молодости». «Не вопрос», – тут же поддержал Сергей. «Ингредиентов у нас предостаточно, так что можем начать процедуру хоть сейчас». «Сутки в капсуле, и ваша мечта осуществится. Только...» «Я так и знал. Побочные эффекты». «В некоторой степени, Анатолий Анисимович. Дело в том, что вы выйдете оттуда не только без своих болячек, но еще и помолодевшим. Потеряете седину, большинство морщин, уйдет дряблость кожи, и на вид вам будет порядка 45. Будь модель современнее, можно получить и больший эффект». «А что, с моложавостью ничего нельзя поделать?» Тут же проявил живой интерес президент. «Ну чего же, опытный медик-оператор на соответствующем оборудовании сможет придать необходимую внешность. Не изменить ее, а подобрать соответствующий возраст. Многие состоятельные люди во внутренних системах считают, что скакать молоденькими козликами им не пристало, а потому предпочитают придерживаться внешности среднего возраста. Это что же, мне тогда придется гримироваться? Нет, ну его к лешему. Я лучше обожду, когда вы обеспечите все необходимое, чтобы не ввергать общественность в ступор. Согласен, лучше подождать, произнес президент. А ведь видно, что президент собирался залечь в эту самую капсулу. Но до греха в том нет. Кто не хочет избавиться от любых маломальских болячек, да еще и продлить свой век? То-то и оно. Вот если бы он проявил равнодушие, это было бы игрой. А так, совсем другое дело. Как говорится, и хочется, и колется, и мамка не велит. Она вроде не помешает, и в то же время он человек публичный. А еще Сергею понравился их настрой. Значит, рассчитывают на сотрудничество. У Сергея даже руки начали чесаться, как только представил себе, сколько у него впереди работы, а главное, какой. Уж рутиной тут точно не пахнет. Президент пробыл на борту еще пару часов. За это время он успел обойти весь корабль сверху донизу, задать множество вопросов, пощупать все, до чего можно было дотянуться. Правда, при этом умудрился не казаться мальчишкой, хотя бесенята у него в глазах то и дело мелькали. Однако серьезного разговора так и не вышло. Вернее, он его так и не начал, хотя Сергей ожидал этого. После экскурсии президент откланялся и убыл на землю. Один. Генерал с разрешения Сергея оставался на борту кашелота. Ну что же, похоже, серьезный разговор состоится именно с ним. В принципе, все верно. Глава государства ничего не знает о внутренних системах, а потому может оказаться в неловкой ситуации. А он, как ни крути, президент, ему подобное не пристало. Впрочем, Сергея это устраивало больше всего. Каждый должен быть на своем месте. Да, он позиционирует себя как союзник, а не как подчиненный. Но это вовсе не значит, что он чувствует себя с этим человеком на равных. Не его весовая категория. Так что он лучше будет делать свое дело немного в сторонке. «Анатолий Анисимович, а пойдемте в кают-компанию, я вас угощу согнолом». «Звучит интригующе. Спиртное?» «Нет, это что-то типа кофе. Отличный, терпкий, тонизирующий напиток. Нам ведь предстоит небольшой разговор, не так ли? В принципе, есть и покрепче, но скажу честно, инопланетяне не больно-то разбираются в спиртных напитках. Помнится, когда был молодой, все хотел виски выпить, а когда попробовал, то понял, что это самый обычный самогон, который в водке и в подметке не годится». «У них настолько все плохо?» «В основном, но есть и приятные исключения». «Ну и бог с ними», – махнул рукой генерал, как-то естественно переходя на «ты». «Давай этот твой». «Согнул». «Вот его, родимый, и подавай». «Опа! А что так? Почему из автомата?» «Лучше из автомата. У нас на борту его готовит только Клайра, а она сейчас подрабатывает извозчиком у президента». «Ясно», – принимая исходящую паром кружку и присаживаясь за стол, произнес Роговцев. «Меня мучает один вопрос». «Отчего президент повел себя именно так, а не как-то иначе?» – перебил Сергей Роговцев. «Так ведь просто все. Сам посуди. Он ничего не знает о тех мирах, не имеет ни малейшего представления. Но и о чем он может с тобой говорить?» «Нет, здоровое любопытство в нем присутствует. Вон как рванул сюда и все щупал. Но в целом к конструктивному разговору он не готов». «Что ж, согласен. Нужно сначала хотя бы получить общее представление о предмете, чтобы знать, с чего начать изучение. Но, думаю, я с этим смогу помочь. Вернее, не я, а Павлов и его команда». «А, кстати, где он?» «Все еще спит. Нормальная реакция». «Ну и спокойной ему ночи. Я с ним потом поговорю». «Чувствую, достанется ему». «Следовало бы, но...» «По сути, парень герой. Сам посуди. Отправиться в неизвестность, оказаться среди звезд и при этом остаться верным присяге, хотя никто с тебя спросить не сможет. За это нужно награждать, а не наказывать. Но опять «но». Ни к чему серьезному его больше привлекать мы не будем. В смысле, на первых ролях. Он раньше был неплохим исполнителем. Тут Яшин допустил ошибку. Он должен был предвидеть, что у Павлова может сорвать крышу». «Как и у любого другого. У меня, например. Ведь не обладая я более обширной информацией, тоже сорвался бы с места, только пятки сверкали бы. А так понимал, что или перестрахуюсь, или до земли просто не долечу. У Яшина не сорвало бы. Но твоя правда. Не дело президенту рисковать своей башкой. У него предназначение несколько иное. Согласен. Тем более, в крайнем случае, Павлов будет полезен и на земле. Отчего в крайнем? Дело в том, что он вез на землю кое-какой запас. Попросту говоря, то, до чего сумел дотянуться и хапнуть. Его команда израсходовала на это всю судовую кассу и личные сбережения. Конечно, это мелочи, но в условиях земли они могут произвести настоящий фурор и способствовать огромнейшему прорыву. Это установки виртуала, обучающие программы, в которых для земных ученых найдется очень много интересного. Кстати, без адаптации подземные реалии тут не обойтись. К примеру, то же золото на Ирианском звучит как Айхата, а на межгалактическом – Халиума. Так что без пояснений придется поломать голову. Опять же, обозначение химических элементов, написание формул, даже уже давно открытых землянами законов будет выглядеть абракадаброй, которую еще предстоит расшифровать. В адаптационных программах, привезенных Павловым, все доподлинно разъяснено. Это в значительной мере сэкономит время. Еще как. Так что же получается? Яшин провел серьезную подготовительную работу? Вовсе нет. Это пользователи земных форумов изгаляются как хотят и чего только там не встретишь. Там даже пошагово рассматриваются варианты вывода Земли на общий уровень и создания независимого королевства на далекой окраине. Ясно. А от чего эти виртуалы можно запитать? Да хоть от розетки. В смысле, Павлов сумеет все рассчитать с помощью своего эскина и подобрать оптимальные параметры. Но я бы не рекомендовал гнать лошадей. Поясни. Да просто все. То, что вы взяли под контроль одного вербовщика, ни о чем не говорит, и джина удержать в бутылке у вас не получится. Как только корпорация поймет, что на Земле появились новые технологии, все, туши свет, бросай гранату. Что именно они предпримут, я понятия не имею, но очень даже может быть, что возьмут Землю под контроль. И что ты предлагаешь? Да нет мне смысла сейчас тут изгаляться. Если ваш Яшин и впрямь голова, то он наверняка уже надергал идеи земных форумов и выработал какую-то стратегию. Самое разумное – это дождаться, пока он не появится здесь с развернутым докладом. А до той поры все доставленное Павловым спрятать в глубокий подвал под 7 замков и забыть про это сокровище. Самого Семена охранять как зеницу ока – это на всякий случай. Космос полон неожиданностей, мало ли как оно все обернется. И судьба искателя тому яркое подтверждение. А ведь есть еще и разного рода аномалии. К примеру, вектор движения судна может совпасть с траекторией блуждающего астероида, как это случилось с исследовательским кораблем, обнаруженным тем работорговцем. Впрочем, Павлов не просто так сбежал на Землю, а оставил для Яшина посылочку, и ниточка не должна оборваться. Так что ждите, даже если придется ждать не один год. Просто знайте, что привет из внутренних систем обязательно придет. Он ведь практически все средства вложил в покупку корабля. Следующий будет ничуть не дешевле. Для подобного путешествия подойдет далеко не любой. Опять же, чтобы сохранить секретность, потребуется вовсе не копеечное специальное оборудование. А ты? Да куда же я денусь? Это я на тот случай, если и со мной что-то нехорошее произойдет. Космос, он такой, может взять свою дань даже там, где, казалось бы, все давно исследовано и картографировано. Мне же придется шататься по местам практически нехоженным. Опять же, генератор маскировочных полей уже под замену. И тут вопрос даже не в цене. Пара месяцев и приобрету хоть втридорога. Их просто нет в свободной продаже и на черном рынке. Товар редкий. Обратно пойдешь по маршруту Павлова? «Не, я лучше по тропинке корпорации. Все же она куда как более нахожена». «Анатолий Анисимович, может, все же я погружу вас в капсулу?» Вдруг прервал разговор Сергей. «Боишься, что не дождусь, дочь?» «Пытаюсь заработать в ее глазах лишний плюсик». «Нет, это лишнее. Вот когда привезешь нормальное оборудование и соответствующего специалиста, тогда и поговорим». «Ясно». А теперь, если ты не против, я хотел бы все же услышать твое видение этого вопроса. С чего нам лучше всего начинать? Да к чему это все? А к тому, что президент не зря оставил меня здесь. Я должен буду предоставить ему первичную информацию. Да и вообще, мнение человека, знающего предмет хотя бы поверхностно, это уже кое-что. Тогда я посоветую президенту активировать один виртуал и поиграть в социалку. Это такая адаптивная игра. Чего вы на меня так смотрите? У них все обучение и одни сплошные компьютерные игры. Нет, детям, конечно же, вначале дают базовые знания, чтобы приучить думать, а потом сплошные игры. Социалка же – это та же игрушка Sims, только на недосягаемом пока земляном уровне реалистичности. Вы знаете эту игру? С явным сомнением поинтересовался Сергей. Не такой уж я и дремучий. Играть не играл, но суть неизвестна. Чай, Ирина у меня не одна, а сыновей и внуков имею. Павлов, значит, с этим справится? С легкостью. А как же с крайним случаем? Ну, президент и без того носитель секретной информации. А потом, если не доверять вообще никому. Но яйцеголовых я все же держал бы пока в стороне. Ладно, давай дальше. Ну чего ты на меня смотришь? Господин президент, отвяньте от меня. Пошли лучше играть в игрушку, она все объяснит. Так что ли? Да нет, в общем-то. Но от меня-то вы чего ждете? Если хотите мое мнение, то в Солнечной системе вообще не должно быть никакой активности. Тихо, на цыпочках, пробрались на планету, забрали нужных ребяток, их ходу. А базу располагать это в десятки световых лет отсюда. Именно там, вне наблюдателей корпораций, организовывать и обучение, и производственный комплекс, и начинать разворачивать флот. Потому что разговаривать эти инопланетяне будут только с тем, кто сможет показать зубы. Вот в этом направлении давай поговорим. Ну что ж, давайте. Еще согнула? Знаешь, а наливай. Отличный напиток. Только чувствую, сон отобьет напрочь. Это факт. Но вы, по-моему, нацелились на долгий разговор, так что вам только на пользу. Кстати, телефон или планшет с собой? Могу скачать на них видеоролики с Ириной. Ну, те, где интерьер вполне нейтральный и не вызовет вопросов. Я сделал такую нарезку. Зачем? Тут же вскинулся Роговцев. Жене покажете, ведь похоронила, наверное. Нет, спасибо, но нет. Все это ненужный риск, а я ей и так скажу. Она жена старого чекиста, так что все поймет как надо. Давай лучше к делу.